Глава 8. Буря недовольств. Для пробной игры принц зашел под альтом. Так как мех был новый, это могло доставить некоторые проблемы, и принцу никак не хотелось сейчас, чтобы вся команда играла, полагаясь лишь на него. К тому же, если он будет играть со своего официального аккаунта, плюс учитывая ранг Квина, они могут напороться на действительно очень сильных противников-профессионалов. И он явно не сможет ничего сделать в таком случае. План принца заключался в том, что даже если он и не сможет нормально сыграть на Барее, или же сам мех окажется немного никудышным, то три его союзника все равно будут иметь шансы привести их всех к победе. Но, как-никак, он все же считался королем в ЗВ, и потому был преисполнен самоуверенности и снова включил ознакомительное видео о Барее, чтобы еще раз увидеть его способности. Телосложение Барея было ниже по сравнению со стандартом для мехов. На ознакомительном видео демонстрировалась система вооружения. Его главным оружием являлся выдвижной клинок, применяемый в ближнем бою. У меха также имелась обычная лазерная винтовка ближнего и среднего радиуса действия. Чего не хватало этому меху, так это какого-либо средства для эффективной дальней атаки. Из-за этого бог ветра все же относился к разведчикам ближнего боя. Главной особенностью Барея была система перемещения с помощью магнитной силы. Руки были оснащены пусковой установкой, магнитные источники выстреливались, достигали определенного места и фиксировали свое местоположение. После чего они на 3 секунды создавали определенное магнитное поле высокой мощности, вступающее в резонанс с основной системой меха, образовывая тем самым эффект притяжения. Благодаря этому при использовании принудительного контроля Барей мог достигать предельной скорости при перемещении, что в итоге можно было сравнить даже с телепортацией. Тем самым такой прием меха ОМГ был быстрее в исполнении, позволял пересечь еще больше расстояния, да и вообще казался более эффективным, чем прием принца, а один удар – двойное убийство, исполняемый на короле войны с помощью электроразрядной алебарды. Принц закивал, глядя на экран. Возможности Барея действительно казались весьма привлекательными. Именно поэтому он хотел быстрее опробовать его в деле. Однако одно дело, когда прием прекрасен в твоем воображении, а как будет на практике? В реальности все твое лицо может оказаться в синяках и кровоподтеках от кулака противника. 10 минут спустя раздался грохот. Принц в очередной раз попробовал сымитировать движения, которые видел в ознакомительном видео, но получилось, мягко говоря, очень неуклюже, и он еле смог увернуться от атаки противника. Черт, что это вообще было? Скорость полета принца оказалась очень медленной, и соперники с легкостью смогли рассчитать траекторию его перемещения. Да он же попросту играл роль мишени в тире на протяжении нескольких секунд. Да эту систему перемещения на основе источников магнитного поля лучше назвать системой создания движущейся цели. Уклоняясь от атаки, принцу пришлось сделать кувырок в сторону. Это было уже 5-е неудачное перемещение. Созданное магнитное поле вкупе с системой меха действительно создавали эффект притяжения, благодаря которому можно было перемещаться с места на место по воздуху. Но в этот момент ты полностью лишался координации движений. Из-за этого контроль над двигателем давался с трудом, скорость перемещения оказывалась настолько низкой, что мех превращался в движущуюся мишень. 5 попыток, и во всех случаях принц выжил только благодаря своим инстинктам и умению использовать принудительный контроль. Получалось, что особенность Барея не была такой уж и работающей. А во всем остальном он был таким же, как и все, если не хуже. Например, если сравнить его со стандартным типом разведчика, то он не выделялся ни скоростью, ни точностью, а огневая мощь и вовсе была слабее. В общем, чати противники начали насмехаться. «Ха-ха-ха! Занятная мишень-самоубийца! Нам очень весело, продолжай!» Этот бой... Принц и Квин проиграли. Хоть принц и играл не на настоящем своем аккаунте, его ранг все равно считался очень высоким, из-за чего они попали на противников, с которыми девушки бороться были не в состоянии. Но потерпев поражение, они ничего не сказали. Лицо принца стало бледным, как смерть. «Я хочу попробовать еще раз!» Неужто ему не хватает навыков? Это то, что он никак не мог признать. Девушки в один голос сказали: «Мы с тобой!» «А?» Квин опешил от такой реакции. Он уже было решил, что все плохо, и эти две красотки убегут от них как можно быстрее. Но нет, вопреки его ожиданиям, они решили играть с ними и дальше. Только девушки не были дурами. В окне профиля одного из парней они легко узнали одного из популярнейших игроков Земли – Принца. Сегодня они разделили с ними падение, а потом парни вполне могут пригласить их поиграть и в другие дни. Но ведь этот игрок считался одним из лучших в ЗВ Земли. Король! Каково это сопровождать фигуру такой величины даже после поражения на новом мехе? Девушки играли для развлечения, и их не привлекали эти уровни, деления и прочая мишура. Но вот популярность... Ребята приняли твердое решение играть дальше. Принц хотел освоить эту систему мгновенного перемещения нового меха. Однако чем больше он тренировался, тем больше сдувался. Все было очень плохо. Конечно, успехи тоже были. Его мех все-таки начал быстро передвигаться. Вот только после каждого перемещения он либо бороздил головой землю, либо поворачивался спиной к врагу и оказывался не в состоянии отследить атаку, вследствие чего пропускал смертельные удары от противника. То есть ничего, собственно, не изменилось. Такое происходило не только с принцем, но и со многими другими самоуверенными опытными игроками, решившими опробовать Борея, после того, как покатали на новых мехах Империи Абидан и пришли в дикий восторг. Хотя абидановские мехи были им незнакомы, их свойства были очень уж выдающимися, чтобы их не испытать. Процент их побед на них приближался к 60, что для незнакомых моделей было просто потрясающим результатом. А потом внезапно они выяснили, что с этим обновлением появился еще один незаявленный ранее мех – Борей, бог ветра, производство ОМГ. Что? ОМГ? Разве эта компания не специализируется на выпуске сельскохозяйственных мехов? Ну, некоторое время назад их Геракл был на пике своей славы. Но разве они делают военные модели? Богатенькие геймеры, посмотрев ознакомительное видео и изучив характеристики Борея, начинали попросту кричать, одновременно ругаясь матерными словами из-за переполнявших эмоций. Моментальное перемещение этого меха – это самое крутое из того, что они видели. Охрененность Борея, казалось, попросту разрывала небеса. Многие сразу же загорелись идеей, как можно скорее испытать его в деле. Однако, попробовав один раз, они тут же начинали извергать оскорбления в адрес новой модели с Земли. Это же было настоящим унижением. Профессионалам совсем не хотелось прославиться такими неудачами. Ведь легко же можно столкнуться с человеком, кто опознает тебя по ID. Тем не менее, на Борее позорный проигрыш начал казаться неизбежным. Даже смотреть на это было больно. Спустя одну ночь официальный форум ЗВ взрывался от комментариев. Ругань и недовольство лились не переставая. «Это вы решили так пошутить в этом обновлении? Что за херня вообще? Я пробовал хренову тучу раз и ни разу не смог переместиться так же, как было показано на видео. Это не мех, а старая ржавая консервная банка! ОМГ, я...» Неприличная нецензурная брань удалена системой. «ЗВ, вы там все с ума посходили? Ввели неиспытанный в реале мех, да еще и сделали такое крутое ознакомление с функционалом. Аферисты!» Таких сообщений было настолько много, что модератору форума не хватало времени удалить их все только при появлении. И они висели у всех на виду по 5 минут. Дошло до того, что сообщение на форуме по поводу Борея оставил даже один из администраторов системы. С первого уровня платинового ранга свалился до 5-го. Наконец научился стабилизировать перемещение. Вот только скорость. К сообщению было прикреплено видео с его попытками, смотря на которые можно было сказать, что парню действительно удалось перемещаться по воздуху на Борее, только скорость его была, если и выше, то совсем не намного в сравнении с обычным мехом, бегущим со всех ног под принудительным контролем. Что началось после этого видео? Другие игроки сразу же начали выкладывать ролики, большинство из которых были жестким стёбом. Кто-то прилепил к одному из таких логотип компании ОМГ и сделал надпись: «О, боженька, мы сделали хороший трактор, да! Никаких военных мехов, это слишком подло!» После всего этого атакованным оказался официальный сайт ОМГ. И хотя сайт не упал, но раздел отзывов просто парализовало. «ОМГ! Руки прочь от военных мехов! Предыдущие версии надо уничтожить!» И таких отзывов было огромное количество. Администрации сайта ОМГ только и оставалось, что банить всех недовольных. Но, понятное дело, на репутации это тоже сказывалось. Потенциальные клиенты, нуждающиеся в какой-то справочной информации на сайте, теряли к компании доверие. Обстановка все более и более обострилась и усугублялась. Такое в голову не могло прийти даже Салону. Он и представить не мог, что с мехом будут такие большие проблемы. Даже принц заявил, что у мгновенных перемещений есть проблемы, и нужно потратить слишком много времени на тренировки. Его альт с бриллиантового ранга первого уровня дошел до бриллиантового ранга пятого уровня. Из 10 попыток перемещения успешными выходили только 3. Конкуренты и недоброжелатели Салона поспешили донести всю информацию до высшего руководства ЗВ. Как-никак, он только занял столь высокий пост и сразу же принял весьма сомнительное решение, которое вызвало настолько большие волнения во всем регионе Солнечной системы. Разве достоин он теперь такой должности? Прошлые заслуги – это, конечно, хорошо, но разве это повод вести себя так самоуверенно? Внедрение тестовых моделей всегда слегка рискованно. Но бизнес – такая вещь, никто и внимания бы не обратил. И это бы не разрослось до таких масштабов, если бы не возникли такие большие проблемы с заявленными возможностями. Салон не был юнцом. И потому интуиция подсказывала ему, что среди тех, кто раскачивал лодку, имелось немало компаний, которые слегка взволновались после известия о том, что ОМГ хочет выйти на рынок военных мехов. Обычно ЗВ поддерживало очень хорошие отношения с крупными компаниями-производителями. Их сферы деятельности являлись совершенно разными, и потому обычно всегда была взаимная поддержка. С одной стороны, такая сделка с ОМГ не могла назваться нарушением правил. Но с другой стороны, раз управляющий Солнечной системы поступил так нетактично по отношению ко всем, стоило ожидать и ответных действий. Однако вся эта ситуация возникла из-за просьбы скелета, а он не мог ему отказать. Так или иначе, сейчас Салон оказался под сильным давлением, а Яцесу в очень подавленном состоянии.